Дивногорск, 2017 год. Сергей явился голодный, усталый, но его глаза необыкновенно блестели. Вымыв руки, он с чувством выполненного долга сел за стол. «Как ты?» «Держусь пока». Юля грустно посмотрела на него. «А что мне остается делать? Послезавтра похороны. Хорошо, хоть агентство все взяло на себя. Только заплати. Ну, деньги у меня есть. И дед месяц назад дал сумму на похороны». Она всхлипнула. «Я ему говорю: дедушка, рано тебе умирать. Нужно правнуков дождаться». А он покачал головой и ответил: «Внученька, человек предполагает, а Бог располагает. Если угодно Всевышнему, протяну еще десяток лет. Если нет, похоронишь с миром». И не думала, что предчувствие у него. Даже не подозревала. Девушка тихо заплакала, и слезинки, как бусинки, покатились по бледным щекам. «Ну, Юля, не нужно, родная!» Сергей подошел и обнял ее. «Возьми себя в руки. Ты же хочешь отыскать убийцу? А как его найдешь, если ты расклеишься и не сможешь мне помогать?» «Да-да, ты прав». Самойлова расправила плечи и взяла кусок кулича. «Только не знаю, удастся ли нам это. Вот уже 2 года, как я хочу узнать правду о смерти своего отца, но тут и узнавать нечего». Сережа вернулся на место и налил чаю. «Разве он не покончил с собой?» Юля покачала головой. «Он не мог этого сделать. Это был сильный человек, и он хотел дождаться внуков. Смерть мамы, конечно, повлияла на него, но не настолько, чтобы сводить счеты с жизнью». «Но у нас в управлении все считают, что полковник Самойлов...» Он запнулся, наткнувшись на холодный взгляд невесты. «Его старый друг, Георгий Иванович, почти ничего не сделал для того, чтобы выяснить правду», — пробурчала она. «Экспертиза не была проведена должным образом. Ну да ладно, не будем об этом сегодня. Рассказывай, что тебе удалось узнать». «О, немало». Сергей делал 3-этажный бутерброд. Внизу колбаса, сверху сыр Хохланд, еще выше веточка укропа. Вкуснятина. «В общем, о твоем деде я мало что знал, как и ты. Но вдруг мне на память пришел один разговор с твоим отцом. Мы беседовали на разные темы, и Геннадий Матвеевич проговорился, что отец его служил в МГБ». Он разинул рот и с трудом откусил кусок 3-этажного произведения искусства. «Вот я и решил узнать, где твой дед проходил службу. Попросил коллег, они направили запрос в архив, разумеется, получив все нужные разрешения, и вот что мне удалось выяснить». Он аккуратно, словно боясь повредить, положил бутерброд на тарелку с золотой каемочкой и достал из кармана брюк черный глянцевый блокнотик, раскрыл его посередине. «Вот слушай. В начале 50-х годов Матвей Петрович вместе с 4 сослуживцами был командирован в Крым. Знаешь зачем?» Юля скривила рот. «В Крым? Но откуда я могу знать? Я понятия не имела, что он там бывал». «А это очень интересно». У Сергея загорелись глаза, и его тонкое лицо стало еще красивее. «Нужно было большими темпами поднимать хозяйство после войны, а денег у страны не хватало. И тогда правительство вспомнило одну старую историю о том, что французская аферистка, некая Жанна де Ламотт, которая, можно сказать, спровоцировала французскую революцию, какое-то время проживала в Крыму и там же умерла. Источники говорят, что ее похоронили в Старом Крыму. Есть такой город на полуострове, в нем коротал последние дни Александр Грин. Слышала?» «Да, слышала», — Юля оперлась щекой на руку. «И что же дальше? Ты хочешь сказать, что деда направили на поиски ее могилы? Но зачем она понадобилась?» «Сразу видно, ты не читала Дюма». Он попытался улыбнуться, однако улыбка вышла жалкой. «Эта самая Жанна обманом украла ожерелье, равного которому не было. Когда о мошенничестве догадались, ей пришлось бежать в Англию. Там она вышла замуж за графа, завещавшего ей все свое состояние. Однако и в Англии ей спокойно не жилось. За ней постоянно следили люди, желавшие завладеть ожерельем или тем, что от него осталось. Вот и бежала наша дама в Россию. Прожила там 12 лет, пока император ее не разоблачил. Высылать женщину Александр I почему-то не стал. Решил отправить в Крым с миссионерками. В Крыму Жанна жила сначала у Голицыной в Кореизе, потом в маленьком домике в Артеке, неподалеку от Медведь горы, затем перебралась в Старый Крым, где и умерла. Легенда это или быль, понятия не имею, ибо никогда не интересовался, однако ходили слухи, что старуха завещала служанке-армянке похоронить ее с бриллиантами. Юля моргнула. «И что же? Она выполнила ее просьбу?» «Как ты понимаешь, об этом никто не знает». Сергей вздохнул, подавляя зевок. Сидя в теплой квартире, он вдруг почувствовал, как устал, намотавшись сегодня по городу. Кроме того, сказалось нервное напряжение от пережитых волнений. Он вдруг подумал, что Юле еще труднее. Вот сейчас, возможно, на несколько минут она погрузилась мыслями в интересный рассказ о Жанне, но пройдет совсем немного, и его любимая вновь подумает о том, что ее деда больше нет, и что послезавтра его придется хоронить. «И деда Матвея с сослуживцами послали на поиски бриллиантов», — догадалась девушка. «Думаешь, их нашли?» «Теперь, после заявления твоего деда, я в этом уверен», — сказал Плотников. «Вероятнее всего, они не отдали бриллианты властям, а взяли их себе». «Этого не может быть», — прошептала Юля. «Дедушка был предельно честным. Он никогда бы не взял чужое». Ее щеки покраснели, глаза заблестели, загораясь гневом. «Он всегда был примером честности для меня и папы». «Я пытаюсь проанализировать предсмертные слова Матвея Петровича». Он взял ее руки в свои. «Ну, не кипятись, любимая. Я не хотел причинить тебе боль, но ты сама мне сказала, что перед смертью дед винил себя во всех бедах вашей семьи, просил у тебя прощения и наказывал вернуть в могилу графини драгоценности. Если учесть, что Жанна и есть та самая графиня, именно этот титул она получила после замужества. Тогда все сходится». Юля вскочила, опрокинув на колени чашку с горячим чаем, и вскрикнула от боли. Плотников схватил кухонное полотенце и бросился смахивать с нее коричневатую жидкость. «Ну нельзя быть такой неосторожной! Вот платье испачкалось», — заметил он. «Ничего, я виноват, я и постараюсь его очистить». «Да черт с ним, с платьем!» — девушка всхлипнула. «Самое печальное, что ты прав, Сережа. Вероятно, дедушка действительно совершил неблаговидный поступок тогда. Наверное, был молод, неопытен, хотел лучшей жизни, а потом понял, что не в деньгах счастье, потому что ни разу не воспользовался этими проклятыми бриллиантами». Дрожащими и скрюченными пальцами она вцепилась в плечо жениха. «Сережа, нужно отыскать эти чертовы бриллианты и закопать в могилу Жанны, или как ее там. И если дед считал, что ее душа после этого успокоится, то так тому и быть. Мы начнем сразу после похорон, Сережа». По ее чистому светлому лицу текли слезы, оставляя дорожки, казавшиеся хвостами комет или звезд. Такие же блестящие. «Это мой долг!» Плотников обнял ее, так сильно прижав к сердцу, что Юля почувствовала его биение. «Я все понимаю. Мы отыщем ее могилу». «Да, да, да», — девушка почти шептала, и молодой человек, оторвав ее от себя, заметил, что ее глаза слипаются. Еще немного, и девушка опустится на пол и погрузится в сон, глубокий, всепрощающий, все исцеляющий. Он поднял ее на руки и перенес на диван, укрыв заботливо одеялом.